Глава 4. Я смотрю круглыми глазами на сестрицу. Так и хочется треснуть ее по башке, чтобы пришла в себя. Ты спятила? Какая свиданка? Ты же видела, как я одна уходила. Да, Света. Отец укоризненно качает головой. Ты явно перестаралась с ревностью. Соне нужно было отдать пакет подруге. Вполне невинное занятие. Пакет? Светка захлебывается от возмущения. Ее лицо краснеет, голубые глаза загораются огнем. Мам, пап, вы совсем не знаете свою дочь? Вот как? В ракочущем басе папы звучит угроза. Он прищуривается, как делает, когда бывает очень зол. Просвети. Не смей, Светка. Шиплю я и дергаюсь. Мама обнимает меня за плечи, удерживает от рокового шага. Иначе... Что было бы дальше, не догадываюсь. Даже в детстве мы никогда так сильно не ссорились. И все из-за этого Эндрю, будь он неладен. Сонька вчера в туалете переоделась и в клубешник направилась. Выпаливает Светка и, как всегда, прячется за спину отца. На миг в комнате повисает тишина. Слышно, как на лестничной клетке раздается звоночек лифта, раздвигаются двери. А мы стоим, как враги, друг напротив друга. А недоверие сквозит в глазах родителей. Мне становится стыдно и за обман, и за поведение сестрицы. Это правда, София? Теперь и мама смотрит на меня так, что хочется провалиться сквозь землю. А сестрица торжествующе хихикает. Я таращусь на нее в упор. Ярость кипит в груди. Пальцы дрожат, еле сдерживаю себя, чтобы не запустить чем-то в ухмыляющуюся физиономию. Но я уже наворотила столько дел, что в большую яму лезть не собираюсь. «Что молчишь?» — радуется Светка. «Сказать нечего». Я делаю пару вдохов, приводя нервы в порядок, и внешне спокойно отвечаю. «Отчего же нечего? Очень даже есть, что сказать». Например, почему ты решила, что я увела твоего Эндрю? Не уходи от вопроса, взвизгивает сестрица. А ты прекрати строить из себя ревнивую стерву и ответь. Родители поворачиваются к Светке. Так тебе и надо, в груди взрывается невысказанный вопль. Что вы на меня смотрите? Пятится от тройной атаки сестра. Разве сами не поняли? Мы сидели в ресторане, мирно ужинали. Сонька ушла, а Эндрю... Андрей! Что? Хлоп-хлоп загнутыми искусственными ресницами. Его зовут Андрей. Вот, видите? Светка торжественно поднимает палец к потолку. Я права! В чем? Не уступаю я. В том, что ты нормальное русское имя коверкаешь на иностранный лад? Не твое дело. Соня, не перебивай сестру. Прикрикивает на меня мама. «Да, я помню, что твой жених встал, но он отсутствовал 15 минут, не больше». «Вот, в это время они и сговорились. Я их застала в коридорчике, где туалеты, чуть ли не целующимися». «У тебя больное воображение!» Я кручу пальцем у виска. «Мы одновременно вышли из туалетов, перекинулись парой слов, и тут ты появилась». Вы вместе меня проводили к выходу, помахали ручками. Все. Тогда почему буквально через полчаса Эндрю попрощался с нами и ушел? Родители поворачиваются ко мне. Они вообще все делают вместе. Словно за годы брака слились в единый механизм. Ха, у него и спроси. Да ты сама-то знаешь, чем твой жених занимается? Может, у него проблемы? Знаю. «У Эндрю инвестиционная компания!» Светка окидывает нас гордым взглядом, причем очень известная в стране. «Вот дура!» Внутри меня проносится стон. «Полная идиотка!» Сестрица, видевшая деньги только на карте, представления не имеет о человеке, за которого собирается замуж. Да и он хорош, не торопится раскрывать свою настоящую жизнь. «Почему?» Ответ так и просится на воздух. Эндрю не собирается жениться на Светке. Но это не мое дело. Пусть сами разбираются. Я пас. «Больше твоего жениха я не видела», — говорю вслух. «И вообще, почему он жених? Он тебе кольцо подарил? Официально у родителей руки попросил?» «Но...» Растерянность мелькает во взгляде сестры. «Неужели я попала в точку?» Всплывает в голове предположение. Отчего-то становится неуютно. Одно дело испортить жизнь незнакомому засранцу, и совсем другое — своей сестре. Кровь все же не водится. «А ведь и правда, Эндрю не попросил твоей руки», — нахмурился папа. «Мы мило беседовали о том, о сём, в основном о бизнесе, а цели встречи так и не достигли». «Вот, видите? И я тут никаким боком. Давайте уже спать, а?» Я подошла к двери и распахнула ее, показывая всем на выход. «А все же, Соня, где ты была?» Папа останавливается на пороге и смотрит на меня. «Встречалась с Линкой». «Ты хотела ей этот пакет отдать?» Внутри мгновенно похолодело. В суматохе скандала совсем забыла о рок-прикиде, который сменила в туалете Балибара. Отец медленно опрокидывает содержимое пакета на кровать. Короткая юбка, топ, чокер. Все вываливается на покрывало. «Ну, соврала!» С вызовом вскидываю подбородок. «В моем любимом баре сегодня должен был выступать Витя Знаменский, рок-певец». «Кто?» «Известная личность. Пап, посмотри в интернете, я не лгу». Вытаскиваю телефон, вбиваю в поисковик имя, но отец забирает у меня мобильник. «Не надо». «Я билет за полгода покупала», тороплюсь, глотая слова. «Не могла же я вам сказать, что хочу променять помолвку сестры на концерт? Вот я и решила убить двух зайцев. И в ресторане с вами посидела, и в бар съездила». Это была чистая правда. Я выпалила ее и замерла, ожидая взбучку. И хотя девиц в 20 лет не наказывают поркой, под домашний арест посадить могут запросто. «И как? Концерт интересный был?» Улыбается облегченно мама. Она уже сняла маску с лица и мечтает наверняка попасть в ванную. «Слава богу, хотя бы один человек в нашей семье на моей стороне». «Концерт отменили, в бар нагрянула полиция». «Сволочуга ты, Сонька!» — всхлипывает сестра. «Стоил твой концерт этого? Стоил? Мне помолвку сорвала. И сама?» Родители успокаивают сестру, а у той уже настоящая истерика. Слезы ручьем текут по лицу. Я знаю, Светка часто использует такой приемчик, чтобы добиться чего-нибудь от родителей. Но сейчас она плакала горько и искренне. Накрутила себя дуреха. А главное, нельзя ей было сказать правду. «Ладно, тихо», — хлопаю сестру по плечу. «Я все испортила, я и исправлю». «Как?» — Светка отрывается от папиного плеча. Я хихикаю. Тушь размазалась вокруг ее глаз. И сестрица сейчас походит на панду. Глупую, обиженную панду. «Набирай номер своего Эндрю. Я перед ним извинюсь». Светка несколько раз шмыгнула носом, высморкалась и помчалась к себе за мобильником. «Соня, ты уж будь помягче с сестрой», — просит меня мама. Она такая нервная стала в последнее время. «Мам, пап, может, ну ее, эту помолвку?» «Не нравится мне Светкин жених». «Почему?» Отец сурово сводит брови к переносице. «Очень приличная семья, уважаемая. Породниться с такой — честь для нас». Я вздыхаю. Не знаю, как убедить родителей, что Эндрю не любит сестру. Просто плывет по течению. А как надоест, не раздумывая, бросит ее на полпути. «На, держи!» Сестра вылетает из своей комнаты, сияя, как бриллиант в лучах прожектора. Панда-бриллиант. «Алло!» — медленно говорю в трубку, а у самой рука трясется от страха. Чувствую себя канатоходцем над пропастью. Только из одного скандала вынырнула, уже во второй готова ворваться, прямой наводкой. «Не хочешь знать, на какую сумму ты нагрела меня?» «Эндрю, прошу прощения», — перебиваю его. «Я испортила нашим семьям вечер». «Убыток составляет 3 миллиона 285 тысяч». Вы можете меня извинить? Трещу, не останавливаясь, и потею от шока. Пожалуйста, мне так жалко сестру. Как расплачиваться собираешься? Он продолжает гнуть свою линию, словно меня совершенно не слышит. А я боюсь запутаться. Рядом стоят все родные и напряженно пытаются вникнуть в диалог. Я приглашаю вас в ресторан. Ловлю ошарашенный взгляд сестры. Вместе со Светой. Я вас угощу. Пожалуйста, соглашайтесь. Ненавижу себя за слезливые нотки, но ничего поделать не могу. Нервотрепка этого дня сломала и мой нордический характер. Легко решила отделаться. Встречаемся завтра. Глазами спрашиваю сестру. Где? В Адамсе. Также мимикой и губами отвечает она. В Адамсе. В 14:00. Я вас приглашаю на обед. Выпаливаю скороговоркой и отключаюсь. Сейчас хочу в душ и в постель. Больше ничего не надо. Ничего. В один миг моя размеренная жизнь превратилась в кошмар. Сонька, ты моя прелесть. Светка бросается ко мне на шею. Довольно? Еще бы. Только вдвоем с тобой мы не пойдем. Догоняю маму, которая уже открыла дверь в ванную. Мамочка, составишь нам компанию? Вы сами, девочки, разве не справитесь? Ты что, не видишь? Шепчу ей на ухо. Светка ревнует и переворачивает все с ног на голову. Ну, пожалуйста. Мама недовольно ворчит, но соглашается. И я, наконец, чувствую себя свободной от приставаний семьи и совершенно разбитой от мыслей. А они целиком заполняют голову. Думаю, как выкрутиться, стоя под душем. Думаю, когда опускаю голову на подушку. Видимо, так старательно размышляю, что отключаюсь мгновенно. Утром проблема наваливается с новой силой. Убегаю из дома до того, как проснутся родители и сестра. Стараюсь избежать нового допроса. Перекусываю в кафе по соседству и еду в университет. Сегодня зачет по истории искусств. Подготовиться вчера не успела. Рассчитывать могу только на хорошую память и сообразительность. Тем более, что все наши занятия состояли из просмотров фильмов и видеороликов. Но кажется, для меня наступила черная полоса жизни. Вместо того, чтобы побеседовать со студентами и отпустить их во свояси, профессор раздает билеты. «Так нечестно!» – выкрикивает Линка. «Вы не говорили, что придется сдавать по билетам?» «Любую награду надо заслужить», – менторским тоном заявляет препод. «На что он намекает?» – толкает меня в бок Линка. «Может, надо было скинуться на коньячок?» «Он не пьет. Мы все дружно прогуливали его лекции, вот и решил поквитаться». Я с тоской смотрю на свой листочек, читаю вопросы и понимаю. Зачет не получу. В голове пусто. Вернее, там ржавым гвоздем сидит хозяин Балибара и его треклятые миллионы. В ресторан, расположенный на другом конце столицы, едва успеваю. Влетаю в холл и сразу попадаю в руки охранников. «Девушка, простите, но у нас дресс-код». Оглядываю себя. Куртка, черные скини, даже без дырок. Белая худи с капюшоном, кроссовки. Ничего криминального, все чистое и хорошего качества. Я же просто на обед заглянула. У нас сегодня важные гости. Твою ж мать! Вылетает ругательство. Что же делать? Худи придется снять. Яростно стягиваю через голову толстовку и остаюсь в черной удлиненной футболке. Все бы ничего, вот только на груди изображен белый череп с розами в ушах, украшенный золотой короной. А над ним полукругом написано красным «Рок-н-ролл». А еще футболка, дизайн которой я придумала сама для походов в бар, держится на тонких бретельках. Рукава же свисают с плеч, оголяя кожу. Так, лучше? Секьюрити зависают, разглядывая мой прикид. А я киплю, как котел смолы от злости на сестрицу, которая выбрала крутой ресторан. «Да», — качает головой охранник. «Рокерша, что ли? Причесон, барахло?» «Ага, Обрываю его речь, вытаскиваю телефон и набираю номер Светки. Она отвечает мгновенно, словно ждет звонка. «Ты где? Эндрю очень занят. Не может долго сидеть». «Стою в холле. Спускайся. Меня охрана задержала». Сестра показывается почти сразу. На ней элегантный брючный костюм и нежно-лиловая блузка с воланами и рюшами. Выглядит она потрясающе, не чета мне. Светка слетает по широкой лестнице и набрасывается на меня. «Ты зачем так вырядилась, чучело? Специально?» «Не кричи!» «Уши заложила. Дай свой жакет. Или блузку». Сестра, всегда одетая стильно и модно, быстро соображает. Я прикрываю футболку ее жакетом и, наконец, прохожу в зал. «Одна беда с тобой, Сонька!» «Не ворчи!» «Улыбайся!» «На нас смотрят!» Я раздвигаю деревянные губы в приветливом оскале и падаю на стул. Жених окидывает меня ироническим взглядом. В его серых глазах играют смешинки. Но мне совершенно на него наплевать. Как-нибудь этот обед выдержу, а дальше наши пути разойдутся. «Девочки, сделайте заказ по своему усмотрению. Я в дамскую комнату», — говорит мама и встает. «Я с тобой», — вскакивает сестра. «И я?» «Подпрыгиваю тоже. Ни на секунду не хочу оставаться наедине с этим невыносимым человеком. Соня, Эндрю будет скучно. Составь юноше компанию. И потом, ты же что-то хотела ему сказать?» Я провожаю глазами мать и сестру и раздраженно плюхаюсь на стул. Хватаю меню и закрываюсь им от наглеца. «Что будешь заказывать?» Невинным голоском спрашивает он, листая страницы папки. «Ничего не хочу». Швыряю меню на стол и опять ловлю мгновенный взгляд из-под бровей. «А что заказываешь на свиданиях с парнями?» Икаю от неожиданности и едва сдерживаюсь, чтобы не послать далеко и надолго. Так и вертится на языке. «Не твое дело». «А, понял». Он откидывается на спинку стула и смотрит в упор. Я не знаю, куда спрятаться от ехидного взгляда. «У тебя нет парня». «Еще чего?» «С такой, как ты, никто даже разговаривать не захочет. Не то, что в постель лечь».